Глава 6. День 474. Железка. То, что наш удаленный анклав на Железке перешел на усиленный вариант охранения в условиях дефицита личного состава, сразу бросается в глаза. Если раньше вооруженными были только бойцы караула, то сейчас даже те, кто работает на угольном разрезе, берет с собой на смену оружие. Наемные рабочие, что живут в колхозе у Ганшина и где с оружием не густо, весьма обрадовались тому, что получили разрешение увозить с собой после смены выданные во временное пользование стволы. Лучше пусть так. Люди Ганшина – это наш западный рубеж, а теперь еще и стратегический объект – аэродром. Пришвартовались на Железке вечером. Хорошо, что до темна успели и смогли похоронить ребят, что погибли во время операции во фьорде. Данилов не дожил. Так и скончался в шлюпе к моменту, как мы вышли в открытое море. Еще совсем молодой парень из команды Строганова, тот самый, который бросился нас прикрывать с юта Иртыша, он был убит явно снайперским выстрелом, точно в лоб. В артели Михаила также были потери. Погиб боцман, шальная пуля. Уже 7. 7 человек за очень и очень короткий период. Как же дорого достаются трофеи прежнего мира. После тяжелого, рвущего сердца на части поминального ужина я оставил всех и забрался на невысокий утес, где располагался недавно установленный створный знак и где ночью разводили костер в помощь тем, кто в темноте подходил к Железке, не имея на борту навигационных приборов. По докладам коменданта Железки, из Лунева должна была прийти самоходная баржа за углем. Вот для нее я и развел огонь в сваренной металлической решетке. Сижу рядом, курю самосад, горлодер и смотрю на океан, стараясь не думать ни о чем. Любая мысль провоцирует на тихую истерику. Юра, он незаметной тенью последовал за мной и тоже сидит недалеко. Тихо вздыхает, и судя по монотонным щелчкам, он, похоже, неоднократно выщелкнул и обратно снарядил магазин. «Сергей!» – тихо сказал Юра, сидя на эрдехе и прижавшись спиной к большому валуну. «Тебя вызывают. Что-то срочное?» «Нет, этот, как его, ну из подрядчиков. Миша?» «Да, он уже внизу. Комендант сказал ему, что мы здесь. Ну, пусть забирается. Помоги там, подсвети. Не дай бог свалится. Еще не боевых потерь нам не хватало». «Есть». Спустя пару минут на утес по веревочной лестнице забрался Мишка и уселся рядом со мной. «Что, старик, паршиво?» Мишка всегда отличался умением успокоить и поддержать. «Да, пустота какая-то внутри. Пустота и злость». «Злость – это хорошо». Мишка покопался в поясной сумке, которую в прежние времена любили носить дальнобойщики. Извлек оттуда сигару, разрезал ее пополам и предложил одну часть мне. «Спасибо, Миша, не надо. Я уже горлодером Иваныча накурился на пару лет вперед», – ответил я. «Я тут с твоим этим фейсом пообщался». «Догадался, или Макарыч тебе представился?» «А что тут догадываться? Вопросики у него, понимаешь, такие с подвывертом. Взглядом сверлит, аж затылок чешется», – хмыкнул Мишка. «В общем, если ты не против, то я бы присоединился к островной жизни, только на условиях свободного художника». «У нас есть такая практика». «Да, мне Макарыч разъяснил, только сказал, что окончательное решение за тобой». «На какую тему собираешься художествовать?» Я посмотрел на Мишку. «Да все на ту же. Если раньше мы с тобой занимались монтажом и сборкой металлоконструкций, то теперь более актуально и выгодно заниматься демонтажом того, что осталось». «Согласен, но на одном условии». «Это каком?» – удивился Миша. «Буровую платформу разберешь и можешь на вольные хлеба». Похлопал я его по плечу. «Ни хрена ж себе! Не, я, конечно, не против, я за любой кипиш, кроме голодовки. Но, блин, я ее с мужиками разбирать 10 лет буду». «Разбирать будешь не только своей артелью. Дадим еще людей. Да и полностью ее разбирать не надо. Сделаем там форт и пост дальнего обнаружения». «А, понял. А далеко эта буровая?» «На Сахалинском шельфе». «Ого! Вот именно. Организуем там вахту, пункт дозаправки. Есть, в общем, планы». «Глобально?» Надо жить, Миша, и думать о будущем, чтобы ни происходило в настоящем. Я вздохнул, встал и подбросил в клетку несколько приличных поленьев из кучи приготовленных дров. Что-то с этой буксировкой, стрельбой и прочим так и не было времени поговорить. Как вам выжить удалось? Что потом было? Как вам урку попал? Знаешь, старик, что-то подумал, вот вспоминаю, и как будто это уже так давно было. И Миша начал рассказывать, снова раскурив потухшую сигару. Первый раз, когда тряхнуло, я думал, водила наш, Семёныч, приспал, да цепанул обочину. А что, кругом тайга, грунтовка, темень. Помню еще, как Васек на него погнал. А Семёныч по тормозам ударил и движок заглушил. Ну, все, думаю, Васек нарвался. И тут опять тряхнуло. И как будто едем куда-то. Потом еще несколько толчков. Грузовик раскачивало так, что вот-вот с ручника сорвет. Мы из машины. Постояли. Вроде успокоилось все. А мимо нас, прикинь, прямо через грунтовку зверье. Ну, Миша выдохнул вверх густой сизый дым и посмотрел на огонек сигары. Всякое зверье, и бурундуки, и белки, кабарга прямо через Семёныча сигануло, чуть не свалило его. А потом, слышим, шум нарастает. То, что это волна, поняли в последний момент. Чисто потому, что сопка внизу напротив раз и исчезла. И скрип, треск, шум. Я Ваську только и успел за ремень схватить. Страху натерпелись и взорвались в хлам, пока нас болтало. И как не убились? Миша пожал плечами и грустно улыбнулся. Тащило нас по распадкам с такой скоростью, что воткнись мы в какой валун или дерево. Хана. И как Васек палет разглядел, что параллельно нам плыл. Зацепились мы за него и давай орать. Семёныча в смысле звать. Ну куда там? В общем, когда нас бултыхать перестало и все вокруг относительно успокоилось, мы осмотрелись. Вверху звезды, внизу вода. Кругом вода и мусор. Всякий. И деревья поломанные, и барахло какое-то. И тут Васек пальцем в мою руку тычет. Мишка хохотнул и показал мне левую руку со сжатым кулаком. Но мизинец и безымянный палец не сгибались. Я кисть вывернул, связки порвал. Но Васькин ремень не отпустил. Ну, так и держал одной рукой Ваську, другой палет. И откуда он взялся? Ну как откуда? Бог послал. Ха, вот разве что. Миша ухмыльнулся. Он в тот день всех послал. Далеко и надолго. Короче, рассвело, и кругом вода. Зашибись. Хлам всякий, коряги и море. Много моря. А рука опухла в суставе. Болит так, хоть вой. Да и все тело болит, будто трактором переехали. Легкие-то отбил, это факт. Дышал на полвздоха. А потом бац, и что-то твердое под ногами. На мель нас течением притащило. Ну, как на мель? Видно, хребет сопки какой, что волной до камня слезало. Так и стояли в воде по грудь, радовались. Ага, как два придурка посреди бескрайней воды. Васек мне типа повязки лангетной сделал, из тряпья до бутылки пластиковой, из хлама, что вокруг плавал. Вот, Миша достал из кармана лазерман, видавший виды, отполированный руками до зеркального блеска. Твой ведь подарок, помнишь? Ага. Я взял в руки мультитул и, хмыкнув, вспомнил, как я мучился, выбирая подарок на день рождения Михаила. Ну и вот, пока я руку свою нянчил, Васек поплавал вокруг, нашел кое-что и, главное, разодранную упаковку пены монтажной. Три баллона там было. Палет-то уж намок конкретно, но мы его еще и пеной набили. А жара такая стоит, не осенняя нифига. В общем, вдалеке разглядели нечто, как нам показалось, кусок земли из-под воды торчит. На пузы легли, на запененный палет и давай грести. Но не смогли так долго, вымотались уже через час. Пить охота было до смерти. Но нам во второй раз повезло. Слышим, орет кто-то. Поворачиваемся назад, а там палатка оранжевая, точнее плот спасательный. А в нем три мужика, спасшиеся моряки с утонувшего краболова. Первое время после волны течения были. Вот и таскало нас дней 10, пока берега не показались. Хорошо, что плот 20-местный. И запасы там были, и питьевая вода, и опреснитель даже был. Нам пятерым хватило. А потом нас на моторке дед один подобрал и поведал, что находимся мы недалеко от Комсомольска на Амуре. А там понеслось. Смекнули мы с Васьком, что помощь ниоткуда не придет, судя по масштабам. И даже если придет, то очень не скоро. Решили, что шевелиться надо, в смысле делом заниматься. Так и пошло. Понятно. Ладно, пойдем, утро вечера мудренее. Завтра продолжим движение, нечего резину тянуть. Надо тащить Иртыш к Сахарному. И чем скорее, тем лучше, ответил я. А на утро мы вышли в море. Караван был внушительный, по нынешним меркам. В кильватер за кумачом шел проворный, волоча за собой Иртыш, а следом поставленная на ход Аврора, где мне пришлось занять место в ходовой рубке. Со мной на наш бывший флагман перебрался Юра с двумя морпехами, куда же без него, а также один из мотористов из экипажа кумача. Добрались до акватории Сахарного без приключений. Разве что, когда обходили архипелаг восточнее, дабы не рисоваться такой компанией вблизи лесного, параллельным курсом от острова Эсэра нас сопровождали три катера с вооруженными людьми. Минут 30 шли на удалении в километр. В бинокли поглядывали. Но после того, как на юте кумача в их сторону повернулся длинный ствол рапиры, катера отвалили и ушли на восток, слившись с горизонтом.